Глава третья. В те дни пророк Яхия начал проповедовать в Иудейской пустыне. «Покайтесь!» — говорил он. «Потому что Всевышний уже устанавливает свое царство!» Яхия был тем самым человеком, о котором говорил пророк Исаия. «Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь вечному, сделайте прямыми дороги его». Яхия носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей реки Иордана. Они исповедовали свои грехи, и Яхия в Иордане совершал над ними обряд погружения в воду. Блюстителям Таурата и Саддукеям, которые приходили к нему, чтобы пройти обряд погружения в воду, Яхия говорил: «Вы змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего возмездия Всевышнего? Делами докажите искренность вашего покаяния! Не думайте, что вы избегнете наказания только потому, что вы дети Ибрахима. Говорю вам, что Всевышний может и из этих камней сотворить детей Ибрахиму. Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. Я совершаю над вами обряд, погружая вас в воду, как знак того, что вы покаялись. Но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандалии. Он будет погружать вас Святого Духа и в огонь. У него в руках лопата, которую он будет провеивать на таку зерно. Свою пшеницу он соберет в хранилище, а мекину сожжет в неугасимом огне». И вот из Галилеи к Иордану пришел Иса, чтобы пройти обряд погружения в воду у Яхии. Яхия пытался отговорить его: «Это мне нужно принять этот обряд от тебя. Зачем же ты пришел ко мне?» Но Иса ответил: «Пусть сейчас будет так. Нам следует исполнить все, что требует Всевышний». Тогда Яхия согласился. Иса, пройдя данный обряд, тотчас вышел из воды, и вот раскрылись небеса, и он увидел, как Дух Всевышнего спустился в виде голубя и сел на него. И голос с небес сказал: «Это мой любимый духовный сын, в нем моя радость».